как любит Исаака Исхака. Лучше всех я знаю, как любит Исаака Исхака. Спасибо тебе, сестра. Услышали мы все задумчивое. От стены отделился знакомый силуэт. Своего папу я узнаю в любом обличье. Сейчас он был, как я, больше похож на тень. Я думала, что сегодня меня уже ничем не удивить, но слова папы заставили искать ту, кого он поблагодарил. Ему я не сестра, никто из нас. Твое желание быть любимой привело всех нас к краху. Также негромко продолжил папа, не злясь, а констатируя факт. Никто уже не помнит клан солнечных теней, которые уничтожили сторонники твоего суженого. Все мы невольно слушали говорившего. Я не сводила глаз с папы, понимая, что это он. Но как же тот не был похож на себя? Ему тоже было не до меня. «Остались только ты и я», — заключил папа, а я так и не могла взять в толк, кому он обращается. Богиня в изумлении остановилась перед ним. «Харонар? Ты? Живой? Вот как? Исхака сестра папы? Моя тетя?» Странную пару являли собой брат и сестра. Хоть и истерзанная, но молодая, прекрасная богиня и пожилой человек с брюшком, с кустистыми бровями, совсем не герой. Между собой они не имели и отдаленного сходства. «Жаль, да?» Папа словно историю о других рассказывал, настолько был безэмоционален. Кроме усталости, ничего не услышишь. Увидев, что Исаака напряженно устремился к папе, я хотела защитить, но мой тень еле заметно качнул головой. «Не мешай». «Не убил тогда, так и сейчас нечего пачкаться». У папы и мускул на лице не дернулся. «Теперь-то я не представляю угрозы, сам знаешь». «Не убил, потому что Исхака так хотела», — возразил магический бог. «Зачем пожаловал?» «Поговорить при свидетелях, чтобы ты не смог увильнуть», — ответил папа. «И заодно вспомнить. Ты поступил благородно, ничего не скажешь. Задурил голову моей сестре, которую бы тебе не отдали. А когда солнечные тени вступили за ее честь, их истребили, как опасных. Скажите, стоила ваша вечная любовь жизни целого клана?» Не знаю, требовал ли папа ответ, но все молчали, затаив дыхание. Нам было важно, ответит ли вопрошавшему. «Да, мне ты подарил жизнь, забрав магическую силу. Знаю, кто тебе помог. Спасибо тебе, сестра, дважды. Никогда не прощу вам обоим совершенной подлости. Запомните это навечно, повторяйте каждый день. Вот так примерно любит Исаака Исхака». Папа по-прежнему говорил тихо и ровно, но от его слов мне становилось горячо. Обвиненная пара молчала, зато папа продолжал. «Я ушел в мир людей. Как они живут без магии? С ума сойти! Не один год приучался. Стал человеком не хуже других. Привык. Сжился. Ничего не ждал. Встретил Машу, и слабенько колыхнулась магия. Откуда? Не осталось ее у меня. Если бы сохранилось, все равно не вернулся бы. Маша не имела магических способностей, а была лучше всех. Мы тихо жили с семьей, ты да я, да мы с тобой. Все присутствующие помнят, что у лишенного магии нет и не может быть потомства». Это написано во всех магических справочниках. Лишенные магии хуже отбросов, потому что даже мерзавцы применяют магию, пусть и запретную. Папа впервые улыбнулся, открыто, от души. «Машенька ничего не боялась. Мечтала, ждала, не теряла надежды. Но когда оказалась в положении, удивилась. Столько лет бились. Я трусил, как заяц, и думал, не выйдет. Девочка при рождении не кричала, маленькая, слабенькая. Дочь... Я маг без магии, человек без роду племени, склонился над спящей девочкой, и молитва сама собой слетела с губ. Тей, корва, ой, маре, мэре, маре, эк. Боги, сберегите ее от зла, особенно от худшего из зол. Мирмара. Жена ласково улыбнулась. Красиво, но Клеопатра лучше. Конечно, лучше. Девочка болела, но жила. Не только плакала, но и улыбалась. А к трехлетию дочери я впервые увидел ее плетение, тонюсенькое, просвечивавшее сквозь предметы. Моя дочь — солнечная тень, это совершенно очевидно. Маша дала ей жизненные силы и выносливость, я — дар и происхождение. С Машей я не чувствовал одиночества. Дочь сделала меня счастливым, потому что среди людей счастлив тот, в ком живет надежда. Маша и Клёпа дали мне надежду на возрождение клана. Клёпа получила образование. Надо было ее спрятать до оформления дара. Какая удача, что окружали мою дочь исключительно люди, недалекие и нелюбопытные. О магической академии заикнулся и я, а Маша поддержала. Чтобы девочку не увлек какой-нибудь негодяй вроде тебя, жена сумела подать в невыгодном свете ее возможных друзей. Мы приучили нашу дочь не обращать внимания на внешний интерес к ее персоне. Когда Клёпа поступила в волшебный вуз, и мы остались вдвоем, по вопросам Маши я понял, что настала пора поговорить на чистоту. Когда-то я пытался дать и себе достоверную информацию, но Маша насмешливо трогала мой лоб. Загрустив по дочери, она слушала мои истории и верила им безоговорочно. «У тебя магии нет, а у Клеопатры есть?» – уточняла она. «У меня получилось только одно желание. Я хотел тебе его отдать». «Нет, лучше Клео». И она шепнула свою просьбу. «Можешь?» «Не уверен». «Тогда обратись к тому, кто сможет. Ради меня, для дочери. Ты же знаешь, какая она». «Лучше всех». «Лучше всех», — грустно повторила моя Маша. «И не похожа ни на меня, ни на тебя, в твою сестру, в ее тетку. Таким трудно бывает. Обо мне не горюй. Лучшее время мы с тобой пережили, переживем и хорошее». Папа замолчал, а я еще слышала ее слова. «Да, именно так выражалась мама. Узнаю ее. Думать о хорошем, не бояться трудностей». «Как ты мог позволить ей умереть? Надо было не слушать ее, отдать желание», — сказала я, но никто на меня не обратил внимания. «Я не прошу, а требую исполнить нашу общую последнюю волю. Я требую, чтобы вы погасили свой долг по отношению к солнечным теням. Не забывайте, что вы не отблагодарили Клео за личную услугу». Исака в ответ простер руку и поразил моего отца огнем, который быстро сошел на нет. Я не успела ужаснуться и закрыть лицо в страхе. Слишком быстро совершил акт благодарности лучезарный бог. Пламя исчезло, а папа остался невредим, даже одежда не пострадала. Рядом с ним стоял Грам. Его тоже было не узнать. Сжав кулаки, он зло и непримиримо смотрел на Исака.